Траектории всех других галактик сошлись на ней, и она стала центром мира, королевой миров. Гений кораблей создал великое звездное чудо, в сердце которого пылало небывалое, ослепительное светило Таэра. Но собственное совершенство изгубило Млечный Путь. Среди межзвездного вещества, которое пошло на строительство, были клочья мертвой, вырожденной материи, материи, лишенной одухотворенности. Неизвестно, в каких космических катаклизмах она претерпела такую ужасную метаморфозу. В любой галактике имеется такой мусор, но нигде он не был столь сконцентрирован. Корабли вычистили Млечный Путь насквозь, а вырожденную материю в коконе силовых полей, называемом Урва, подвесили в пустоте далеко за полюсом Скут. Там-то и завелись бестии, которые получили имя Мамбеты. Подобно кораблям они обитали в космосе, когда вся Урва переродилась в единую злобную стаю, они ринулись в галактику, взрывая звезды, ломая системы, изгибая линии эклиптики. Свирепые орды мамбетов рвались к власти над Млечным Путем, и корабли, застигнутые врасплох, не могли отбить их атаки. Могучие древние корабли сражались насмерть, но по природе своей они были одиночки, а хищные стаи мамбетов уничтожали их по одному. И вся галактика закипела великой войной кораблей и мамбетов. Все просторы Млечного Пути были усыпаны обломками кораблей. В пыли сражений гасли, меняли цвет, загнивали звезды, скопища метеоритных туч перекрыли прежние пути, ширились гибельные ямы гравитационных ловушек и смертоносные завихрения энергопотоков. Странные и жуткие твари расплодились в пространстве. Стройные эллипсы орбит бесчисленных планет и лун искажались, увлекая их к столкновениям и катастрофам. Звездные трясины, вырла, укрыли великолепную Таэру. Но хотя мрачная тень крушения и нависла над Млечным Путем, с иных берегов Арпакены чудо-галактика сияла все так же ярко и нежно, и другие галактики по-прежнему стремились навстречу с ней. На это и рассчитывали мамбеты. Овладев своей галактикой, они, благодаря хороводу миров, перейдут на другую, а потом на третью, на пятую, десятую, и так до бесконечности, пока вся Вселенная не покорится их игу. Оставшиеся в живых корабли собрались, наконец, воедино и создали флот, вспомнив навыки боя своих далеких предков и воодушевившись их грозной силой, которая просочила сквозь плотные слои тысячелетий. И флот кораблей начал бить стаи мамбетов, одерживая победу за победой. Но и мамбеты учились драться с непокорными кораблями. В них появилось новое оружие, которое несло кораблям погибель. Оно выжигало из материи ее одухотворенность. И лишенный одухотворенности корабль сам превращался в мамбета. Корабли все равно продолжали войну, пусть обреченную на поражение, но теперь, предпочитая гибель существованию в облике мамбета, они создали механизм самоуничтожения. Это был объект, в котором заключался и разум, и дух корабля. Он управлял кораблем и пребывал с ним в симбиозе, однако был слаб настолько, что если в нем выжигали одухотворенность, то он погибал, а вместе с ним погибал и корабль, не превращаясь больше в мамбета. Объект этот корабли назвали человеком. Создание человека ненадолго продлило эпоху кораблей, их раса истекала кровью. В живых после тысяч лет войны с мамбетами —